Праздник. Пифагор появился на заре, в день, свободный от занятий, но застал математиков за рабочим столом. Увидев его, они просияли. «Ну, что тут у вас?» — спросил он, вглядываясь в лица. «Сознавайтесь». «Мы решили отметить 12-летие школы», — отозвался Хирам. Подвижное лицо юноши отразило охватившее его волнение. «Это неплохо», — сказал Пифагор. «Будни должны перемежаться с праздниками. Но я вижу, что стол занят не фиалами с вином, а папирусными свитками». «Но ведь это особый праздник», — возбужденно заговорил Филарх. «Вот». Он поднял со стола один из свитков и протянул его Пифагору. Пифагор взял свиток и взвесил его на ладони. «Имеет вес. А что внутри?» «Хроника 12-летия». «Так-так», — проговорил Пифагор, погружаясь в чтение. «Вот тут написано, что я открыл свойства взрывной смеси. Но это же изобретение Мегарция Фполина. Но он же унес свой секрет в могилу, и смесь была открыта заново благодаря твоему рассказу», — вмешался Хирам. «Да, но открыто-то не мною». «А если бы не твой рассказ о возможности такого вещества, его бы не открыть?» — дружно зашумели ученики. «Оставим это. Вот уже 12 лет мы вместе работаем, исследуя природу и распространяя знания. Но мы не приблизились к главной нашей цели — созданию полиса разума. Люди продолжают жить по дедовским неразумным законам, а у алтарей льется кровь существ, имеющих душу. Пора приступить к делу, а не праздновать юбилей. В окружающем мире у нас много врагов, которые готовы использовать каждый промах. Не должно оставаться ничего того, что могло бы быть обращено против нас. Хронику сожгите и впредь пользуйтесь для сообщений только словом. Знаком, отличающим вас, будет пентаграмма с треугольником в центре». Наступила мертвая тишина. «Не надо вешать носа», — весело проговорил Пифагор. «Давайте я расскажу вам, что случилось со мной в давние». «Да там же волки!» — воскликнул Эвремен. «Они мне не были страшны», — продолжал Пифагор. «Мне предречена иная кончина. Так слушайте же. Однажды, задремав в тени дерева, я проснулся от жаркого дыхания. Надо мной склонилась огромная медведица с шерстью необычной, желтоватой окраски, как у фракийских медведей. Вглядевшись в зверя, я почувствовал, что мне не надо притворяться мертвым, чтобы спасать свою жизнь. Я осуждающе посмотрел на медведицу, и она, бросившись к моим ногам, стала лизать пальцы. Я до сих пор ощущаю шершавость ее языка». На лице Филарха отразился ужас. «Ты же мог погибнуть!» «О, нет! Опасность угрожала скорее ей, чем мне. Я долго думал, какую на нее наложить кару, и, наконец, сказал: «Слушай меня, преступница, с этого часа и дня я запрещаю тебе есть что-либо живое. Ты не коснешься ни зайца, ни оленя, ни даже мыши. Твоей пищей будут мед и травы. Ты будешь защищать стада от волков». В ответ она, виновато заскулив, побрела, не оглядываясь, а я отправился своей дорогой. Юноши завороженно смотрели на учителя. «О, будь он в тот день вместе с Милоном», — подумал Тилар, — «беды можно было бы избежать». «Да, можно было бы», — отозвался на его мысли Пифагор. «Вы не захотели меня огорчать, а я узнал об этом еще в Тирении. Ведь нашего Милона чтят даже те, кого мы считаем варварами».